Аля, 74. Аля? Почему каждый раз, когда слышу голос Дэна, становится спокойно? Привет! А я, видимо, все, свободная, как ветер. На сегодня. Или как фанера над Парижем. Ага. Хорошо. Это не может не радовать. Мне минут 20 надо. Осталось кое-что доделать по мелочи. И могу выдвигаться в твою сторону. Ты где сейчас? Не поверишь. У тебя во дворе. Греюсь на солнышке, лечу нервы и ноги. Кстати, пластыря не найдется. Додумалась спросить. А то мозоль уже прорвала. Фу! Что случилось? Сейчас спущусь. Резкий, как пуля. Успокойся. Без паники. Всего лишь неудачный выбор обуви. Не умела дефилировать. Не надо было начинать. И окна на проспект. Тогда 5 минут и иду. Ну что за кипиш? Выдохнул бы уже. А, Бек Назаров, все хорошо. Сижу на лавочке, никого не трогаю, подчиняю примус. 20 минут позагораю, подумаю о жизни. Ни хрена страшного не случится. Вон, легенды о Манекенека перечитаю. При чем тут котики? Фига, Бек шарит. А чего, собственно, удивляться? Раб привыкнуть. А ты знаешь, откуда он вообще взялся? Не говори, что да, ну пожалуйста. Не скажу. Уже теплее, уже нежнее. Правда, не интересовался никогда. Тогда давай. Через 20 минут буду тебя просвещать. Отключайся уже и заканчивай там свои великие штуки. Хорош время тянуть. Сама повеселела. Улыбаюсь во все 32. Что там улыбаюсь? Почти ржу. Умеешь уговаривать. И отключился. Телефон сразу запиликал. Сеть появилась. Интересно, когда-нибудь дойдет человечество до того, что и говорить, и писать станет возможным одновременно? Смотрю на сотовый. Это не Арагор. Блин, мама. Мама. Люша, я сегодня дежурю, доктор заболела. Папа тоже. Бабушку вызывать сдачи не будем. Переночуешь у тети. Аля. Мам, я дома переночую, можно? Я не маленькая, мне не страшно. Зеленый экран засветился входящим. Опять-таки мама. Да что ж такое? Когда все это кончится-то уже? Аля, если останешься дома, хоть Машку позови. Мало ли чего. Голос не истеричный, деловой. Значит, в роддоме реально запара какая-то. Или она просто не одна? Мам, я справлюсь. Не в первый раз. Тем более, что не выспалась совершенно. Рано лягу. Знаю я твои рано. В 10 позвоню, проверю, чтобы была дома. Одна. Ты меня поняла, надеюсь? За кого ты меня принимаешь? А с кем? Кому я нужна? Ага. Ну-ну. Давай. И положила трубку. Ни здрасте, ни до свидания. Так и живем. Но это, скорее всего, отоврала на работе. Хочется верить. Беспредметно шарюсь взглядом по подъездам. Интересное расположение выходов и входов. 2 двери у каждого. Одна в жилые, вторая в нежилые. А пандусы сделаны хаотично. Где-то есть, а где-то нет. То ли задумка такая, то ли идиотизм. Пойди разбери. Надо попробовать найти систему. Вон, у крайнего подъезда девушка с коляской корячится. Была бы не босая, пошла бы помогать. А так, боюсь, сама не дойду. Стекла везде мелкие. Это тебе наука, Аля. Не надо делать из себя то, кем не являешься. Вон, парочка какая-то из соседнего выходит. А вы с ней сволочи. С виду ребят приличные, за руки держатся. Парни рюкзак, как у Артема. И футболка. И волосы. И все остальное тоже. Если это не горбач, то его брат-близнец. А что за девица рядом? Я ее знаю. Тощая, мелкая, блонд практически белый. За руки держится. Этого не может быть. Он. В руках сотовый. Забыла, что держу в руках сотовый. Набираю последний вызов. Тьфу ты, это бег. Сбросить. Пальцы сводит. Листаю до Арагора. Гудки. Клон лезет в карман. Достает телефон. Смотрит на экран. Нажимает что-то. Убирает обратно. Обнимает девушку за плечо. Целует в губы. Абонент занят. Перезвоните позднее. Голос робот-тетки у меня в трубке. «Артем!» Кричу на весь двор. Истошно как-то кричу. «Нафига? Это же не он!» Парень оборачивается и начинает шарить глазами по сторонам. «Артем!» Иду. Зачем я туда иду? Увидел. Меня увидел. «Привет! С днем рождения!» Первое, что пришло в голову, не мой, а чей-то незнакомый сиплый голос. «Привет, Алла. Спасибо». Лыбится. Натурально лыбится. «Познакомишь? С подругой?» Смотрю на него, не мигая. «Алла, это Ира. Ира, это Алла». Тон спокойный или насмешливый? Да какая в жопу разница сейчас? «Очень приятно». Низким, почти басом крякнула из ниоткуда белобрысая тварь. «И все? Просто Алла?» Даже плакать не хочется. Для меня странно. «Очевидно, что все». Жестко заявил, с холодной такой ухмылкой заявил. «Не понимаю». Все вокруг исчезло. «Жаль. Хорошего дня». Почти развернулся. «До свидания». Посторонний голос блондинки возвращает в реальность. «Не до свидания. Артем, ты охренел?» Выпаливаю, не глядя на эту дуру. «Откуда столько напора, Аля?» «Что тебе надо? Хватит за мной бегать. Найди себе хорошего парня, который будет тебя любить и сопли вытирать». «Это сон? Да он не мог этого ляпнуть». «Спасибо за совет. Без тебя разберусь». Бег 15. У Дениса прямо с утра отлично пошло. Кусок, который не складывался со вчерашнего дня, чудесным образом превратился во что-то похожее на правду и поддающееся анализу. Когда Симмонс завибрировал, Бек уже финалил второй этап масштабного и очень прилично оплачиваемого проекта. Звонила Аля. Как почувствовала. Подумал парень, внутренне улыбнулся и взял трубку. Девушка, оказывается, уже ждала во дворе его собственного дома. После их короткого разговора ни о какой работе не могло быть и речи. «Да что с тобой происходит? Что она с тобой делает? Подрываешься, как пацан какой-то». Отклонился на спинку компьютерного кресла, провел ладонями вверх по лбу и волосам. Шумно выдохнул. «И этот ее еще где-то там имеет место. Так тебе и надо, дураку. Да выбирался. Никто не говорил, что будет легко. Никогда же и не было». Продолжая внутренний монолог, сохранился. На автомате сделал резервную копию и начал собираться. У лифта вспомнил про пластырь. Вернулся, пошарил в аптечке и, помедлив секунду, сунул в целлофановый пакет мамины балетки. Чем черт не шутит? А вдруг подойдут? В залитом солнцем дворе не было практически ни души. Бек стал глазами сканировать лавочки. Аля не уточнила, на какой именно страдала вместе со своей обувью. Девушка нигде не обнаруживалась. Денису стало не по себе. Не могла она уйти, ничего не сказав. Расширив зону поиска, Он остановился взглядом на женском силуэте в оранжевом платье, находившемся в метрах 100 от него, у дальнего подъезда. Аля стояла спиной, и Денис узнал ее исключительно по рыжей кудрявой голове. Зато Артема, барабанщика Михалыча, определил мгновенно. «Не поминай лихо, пока оно тихо», — пронеслось на подкорке сознания. Волна злости, ревности, грусти, отчаяния, обиды всего сразу и вперемешку накрыла с такой силой, что оказалось больно дышать. Но через секунду девчонка круто развернулась и резко пошла в сторону Бекназарова, разве что немного наискосок. Говоривший с ней Арагор оказался в обнимку с другой девушкой, которую сразу распознать за рыжей копной не представлялось никакой возможности. Не заметив Дениса, парочка начала спокойно удаляться в противоположную сторону. Быстро сориентировавшись, Бек сорвался с места и почти побежал к Але. Она его как будто не видела. «Ой!» — только и сказала, когда молодые люди чуть не врезались друг в друга. «Ты чего босиком?» — озабоченно на выдохе спросил гитарист. «Не знаю». Парень растерялся. Прошла вечность или несколько секунд. Время как будто застыло, затаилось и само ждало, что же будет дальше. Молодые люди стояли, не шевелясь. Аля, опустив глаза в землю, Дэн, практически не мигая, пялись на нее. Отмер, еще раз пристально оглядел лавки двора и зацепился взглядом за подарочный картонный пакет и небрежно брошенную рядом женскую обувь. Хотел было сходить и принести, но не успел даже обмолвиться, потому что именно в этот момент молча и относительно медленно, как-то устало, девчонка поплелась в сторону детской площадки. Совершенно в другую сторону. Естественно, все еще босиком. Залезла в карликового вида домик рядом с песочницей и оцепенело села. Денис не знал, как поступить. Двинуться вслед за ней или сначала забрать ее вещи. Выбрал первый вариант. Протискиваться в крохотный дверной проем оказалось сложнее, чем сломать теремок. Но Бек осилил. Спустя минут 30 сидения в тишине парень решил прервать затянувшуюся паузу. «Аля!» — позвал тихо и вкрадчиво, как пациента приюта безумных. Нет ответа. Еще через полчаса попытался снова. Безрезультатно. Потом перестал смотреть на время. «Ты еще здесь?» Молодой человек даже вздрогнул от потустороннего призрачного звука голоса и интонации девушки. «Здесь». «Извини. С обедом. Неудобно получилось». Нервный смешок встревожил Дениса еще больше. «Нет. Я кукухой не поехала. Обойдется, придурок. Права была, систер. Прости еще раз за эту тупую сцену и вот это вот все остальное». Аля свела локти, уперлась ими в живот и опустила голову. Сложилась пополам, начала раскачиваться. Парень молчал. Ждал, сам не зная чего. «Интересно, кто-нибудь стащил эти злосчастные колоды?» Вдруг живо и даже с тенью улыбки сказала девчонка. Бек вспомнил про аварийный набор. «Пластырь и вот». Протянул пакет с балетками, который все это время держал в руках. Аля заглянула внутрь. «Тоже какой-нибудь девушке из вашего дома?» Парень хоть и понимал ситуацию, как мог, но все равно резануло. сухо ответил. Мамины. И тут прорвало. Не то чтобы Денису часто приходилось наблюдать женские истерики, но такого воя он до этого дня не слышал. На собственные чувства и ощущения, осмысление произошедшего просто не оставалось места. Картонный, по сути, домик трясся, ходил ходуном. Если бы в нем были ставни, окна и двери, повылетали бы точно. Все прекратилось так же резко, как началось. Аля издала последний устрашающий рык и стихла. Подняла голову с колен и положила на колени Бекназарова. Он стал гладить ее по волосам. «Наденешь?» Аккуратно и вкрадчиво спросил Денис, продолжая проводить рукой уже по плечу и спине девушки. Та закивала, но тихо произнесла. «Не хочу». «Хозяин-барин, ну, меня хотя бы пожалей, пожалуйста». Спокойно и как будто небрежно бросил гитарист. «В смысле?» Поинтересовалась на автомате девчонка. «Ты весишь прилично. Нести до остановки или даже, предположим, до такси будет непросто. А я как раз вчера руки делал». Поднял бровь и сам себе ухмыльнулся. «Босиком гулять по стеклу и собачьим какашкам не пущу, сама понимаешь». «Давай, но только до такси». «Сильно бодрее», ответила Аля. Бег 16. Желтая «Волга» остановилась у раскуроченной бомжами помойки возле первого подъезда первого дома проспекта. Всю дорогу от космодрома молодые люди ехали в звенящей тишине, разбавленной скрипом подвески и стуком приборной панели бывалой развалюхи в шашечку. Аля наотрез отказалась забирать с лавки босоножки и пакет, как выяснилось, принадлежащий тоже ей. Такси все время смотрело в окно, облокотившись на дверь и подперев подбородок правой рукой. Она без сомнения понимала, что приехали, но не двигалась с места. Медлила. Взяла Бека за запястье с кожаным плетеным браслетом. Провела пальцами по медальону. Прошептала. «Пошли со мной, если можешь и в принципе хочешь». Денис покачал головой, прикрыл глаза. Расплатился и вышел вместе с девушкой. Замешкался у металлической входной двери квартиры. Ну и тут девчонка потянула его за собой. Дома у Али он был впервые. Просторный коридор со встроенными шкафами, переходящий в арку и сразу в гостиную. Справа проход на кухню и утопленная дверь куда-то еще. Предположительно, в детскую. «Это моя комната», — поймала его взгляд Аля. «Поставишь чайник? Мне нужно переодеться. А еще бы в душ. Давай покажу, где что». «Иди, я разберусь», — спокойно ответил Бек. Уже закрываясь в ванной, она монотонно и шокирующе уверенно добавила. «Понятия не имею, что ты сейчас думаешь или чувствуешь, но, Дэн, не перебивай». «Даже не собирался», — подумал молодой человек, но озвучивать не стал. «Короче, понятия не имею, что ты сейчас чувствуешь или обо мне думаешь, но хочу, чтобы ты знал. Все это уже не стенание, а просто обиды и разочарования, что ли. Понимаешь? Просто злость. На себя, по большей части. Как можно быть такой конченной идиоткой? Как те три обезьянки. Не вижу, не слышу, никому не скажу. Ты, пожалуйста, помни об этом, когда будут качели. А они точно будут. Слишком глубоко и цинично все получилось». Привычная компактность помещений, грамотная оптимизация пространства, красивая мебель без лишнего хлама, правильно подобранные в отделке квартиры цвета, запах въевшегося сигаретного дыма и шоколадных конфет, лежащих в коробке на столе, мягкий закатный свет и ветки деревьев за окном оставляли приятные впечатления, давали ощущение уюта, покоя и дома во всех смыслах этого слова. Денис не сразу, но разобрался, в каком из двух шкафов может храниться чай. В другом нашлись и чашки. Аля появилась в дверном проеме кухни, одетая в гигантскую, возможно, когда-то розовую, футболку и джинсовые шорты. «Ты голодный?» Не спрашивала, а утверждала. Не дожидаясь неподразумевающегося ответа, залезла в холодильник. Достала какие-то миски, пакеты, кастрюли и бог знает, что там еще. Показывая на стул между окном и кухонным столом у стены, велела: «Садись!» Оторопевший бег только и смог выдавить: «Я чай сделал». «Вот и молодец!» Девушка взяла чашку со стола и отпила кипяток, практически не поморщившись. «А теперь ответь мне на единственно важный сейчас вопрос. Курица или рыба?» «Курица». «Ответ верный. Рыбы нет». Денис завороженно смотрел, как Аля, эргономично передвигаясь по кухне уверенными, отточенными движениями, что-то чистила, резала, ставила на плиту, тушила и жарила, сразу мыла техническую посудную часть, доски, ножи, ложки, сковородку, сотейник. По истечении 20 минут парня уже кормили жареной курицей с пассированным луком и свежеприготовленным горячим домашним лобио из фасоли с кинзой и грецкими орехами. Классические вопросы хорошей хозяйки будут? — поинтересовался Бек. «Ты имеешь в виду стандартные заходы типа: ну как, вкусно?» — заулыбалась девчонка. Парень жевал и кивал. «Не, уверена, что вкусно. Когда не срослось, сразу слышу по запаху». «Тогда без провокационных вопросов. Сам. Очень вкусно. Зря ты это не поняла, что натворила». Заблестели глаза Дениса. «Как? У тебя аллергия на что-то?» — забеспокоилась Аля. «Не, не дождешься. Теперь никаких кафе. Готовишь ты». «Да не вопрос. Но предупреждаю сразу. Посуду мыть не буду. Ненавижу просто. Именно тарелки, вилки, ложки. В процессе готовки не замечаю. Просто не люблю, когда мешается под рукой. Но со стола убирать и все такое. Бэ». «Справедливо. Посуда с меня. Надеюсь, родители твои не будут против, когда увидят, что у них в доме объявился посудомойщик, работающий за еду». Как будто невзначай бросил Денис. «Сегодня мы этого точно не узнаем. Пап с мамой оба дежурят. Вернутся только завтра после 4 часов дня примерно». Бек неожиданно для себя рассердился. Изменился в лице. «Опасно водить в дом людей, когда никого нет и никто не придет». «А ты не людь. Ты — это ты. Больше мне некого водить. Да и не хочется больше никого видеть. Веришь?» Аля ответила так уверенно и спокойно, что парню стало неуютно от внезапного приступа гнева и даже ярости. Он не смутился, нет. Но чтобы чем-то себя занять и выдохнуть, встал и начал складывать тарелки в раковину. «Брось ты это. В следующий раз», — начала девушка. «Пошли лучше посмотрим что-нибудь. Монитор, конечно, твой большой и крутой, но колонок все равно нет. Так что на телеке». «Как нет колонок? Чего ты раньше не сказала?» — растерялся Денис. «Я думала, ты знаешь. Мои ж встроенные были». «Был на 100% уверен, что ты ими не пользуешься. Ими никто не пользуется». «Никто и я». Звучит как название женского романа. Засмеялась. «Хочешь соль на рану?» «Давай, добей меня». Лукаво улыбнулся Бекназаров. «На компе лежит свеженький, вчера загруженный с торрентов блич и бег. Говорят, шедевр. Лучшее музыкальное аниме всех времен. Но, судя по названию и тому, что главный герой-гитарист, слухи должны быть похожи на правду». Аля посмотрела на Дениса так, что сама покраснела и отвела глаза. Молодой человек, наоборот, казался более чем спокойным. Возможно, просто казался. Спросил только, DVD-шник есть? Есть. А CD-ROM? Есть. А диск? Пустой или бесполезный? Да куча. Давай. Но только если ты уверена, что выдержишь просмотр, и мне не пора собираться. Закончил блиц Бек. Тебе не пора, пока ты не решишь, что пора. Потом смутилась и сказала чуть тише. Я не хочу, чтобы ты уходил. Бек застыл на секунду. Улыбнулся морщинками в уголках глаз и произнес: «Давай диск, включай комп. Последовательность действий не принципиальна». Аля, 75. Смотрю в телек, сидя на диване в гостиной. От гостиной одно название. А ничего не вижу и не слышу. Просто какие-то картинки меняются. В ушах шумит, башка в расфокусе. Полном. Перед глазами Артем с той девицей. Ладно, девица, хотя тоже совсем не ладно. Но то, что он наговорил мне при ней, то, что соврал про работу, про день рождения. А Костик его прикрывал, нагло хамил и врал в лицо. Заболел, Темочка, как же? В голове эхом слова Лоя. «У вас все серьезно уже, по-взрослому?» А потом Женька поспорил. Врать бухому жабе зачем? Видимо, и не врал. Но не может такого быть. Плохо помню, какую именно пургу он нес. Но если Илья в курсе, Женек в курсе, то все, кто репетирует на базе, тоже? Или только басисты? Бек, он тоже басист. Был. Очухалась. Денис же здесь. Поворачиваю голову. Сидит сзади, опершись на подлокотник в полоборота к экрану. Руки на груди скрестил. Я спиной к нему, ноги по-турецки. Ложусь лопатками на плечо, голову откидываю. Даже не пошевелился. Вообще не шелохнулся. Ага, забыла, на кого облокотилась. Накатила адская усталость. Если сейчас глаза закрою, просто вырубит. К бабке не ходи. Кстати, о бабках. Бабушке не звонила сегодня. Нехорошо. Она волнуется. Не поздно еще? Аля, если сейчас наберешь, истерика тебе обеспечена. А который час? На DVD-шнике время воспроизведения мультика. Денис, сколько времени? Приподнимешься? Аккуратно отстраняется, поддерживая меня вдоль позвоночника. Вытаскивает сотовый из кармана джинсов. Половина десятого почти. Мне пора. Я не к тому. Бабушке хотела набрать. Я ей в 9 звоню каждый день. И нет, не пора. Уверена? Кто-то обещал пораньше лечь. И судя по тому, что ты перестала ерзать, скоро отключишься. Голос вкрадчивый, бережный. Если бы это был кто-то другой, подумала бы, что дрожащий. Не знаю, что сказать. Если он сейчас уйдет, случится Армагеддон. И придут в освободившееся пространство 4 всадника. Арагор скотина, Лой мудила, Женек парь и Костик придурок. Перспектива нерадужная. Дэн, останься, пожалуйста. Если не совсем, то хотя бы на время. Поговори со мной о чем-нибудь. Ты в зал завтра собираешься? Какие планы вообще? Работать это понятно, а еще? По порядку. Потренироваться очень хотелось бы. Утром добраться до качалки попробую. Потом поработать, но это не критично. В ночь засяду. Так даже лучше, никто не дергает. Кстати, завтра в Мусторг собирался. Ты же заставила меня снова ворваться в мир электрогитар. А там нужны струны. Я заставила. Сильно сомневаюсь, что кто-то из ныне живущих способен тебя заставить что-то делать против воли в принципе. А возьми меня с собой, если один поедешь. Вдруг он с кем-то уже договорился. И тут, опа, я напрашиваюсь. Давай. Хочешь, потом куда-нибудь сходим? В кино, как вариант. Бек позвал меня в кино. Я не ослышалась. Дальше палаток с мороженым и кофе-чаем мы еще не заходили. Гуляли подолгу, не спорю. Но это же практически фитнес. Обсуждали тренировки, программу, ну и лет в придачу, воздух, шмоздух. Я думала, он только аниме смотрит. На остальное времени жаль. Напоминает свидание, так-то? Куда скажешь. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Кстати, об этом. Чаю хочешь? Аля, мне кажется, действительно пора. Тебе надо отдохнуть. Денис, не надо мне ничего. Чего я, собственно, уговорами занимаюсь? Иди, дверь захлопывается сама. Откуда перепады такие? Опять истерика? Что Бек тебе сделал? Встала резко. Пошла на кухню. Включила чайник. Пусть сваливает. Небось, обувается уже. Хочешь, колыбельную спою? Подкрался, как кот. Я же вздрогнула. Стоит в коридорчике. Между кухней и туалетом. Спиной к стенке, руки в карманах. Поза, как в тот раз на базе, когда я его в первый раз разглядел. И глаза такие же. Лукавые, насмешливые глаза. Прям ржет ими. Ты знаешь колыбельные? Что-нибудь сочиню. Или намычу. Подходит. Берет за руку. Ведет в мою комнату. Диван вечно расстелен. Залезаю под одеяло. Ложусь на бок. Лицом к нему. Ты в такую жару накрываешься? Спрашивает и улыбается. Не могу уснуть, если спина не прикрыта. Мне кажется, это иллюзия безопасности. Мерзну всегда. Подожди, свет везде выключу. Закрыла глаза. Чувствую, что вернулся. Сел рядом. Положил кисть руки на шейные позвонки прямо под волосами. Обнимаю тебя. Спокойной ночи, Денис. Обнимаю тебя. Спокойной ночи, Аля. Бег 17. Когда Аля уснула, Бег еще несколько минут, не двигаясь, смотрел на девушку сквозь темноту. Ладонь на ее шее напоминала раскаленный утюг. Он все сидел рядом, не шевелясь и ругая себя за то, что не проверил, действительно ли автоматически закрывается входная дверь. Оставить девочку одну дома с условным домофоном в подъезде и квартирой нараспашку Денис категорически не мог. Через некоторое время усилием воли заставил себя подняться. Прокрался в коридор, бесшумно обулся и вышел на лестничную клетку. Плавно прижал металлическую дверь. Проверил. Открыто. Готов был вернуться. Где-то очень глубоко даже обрадовался, но решил проверить. Возможно, нужны дополнительные манипуляции. Стал ощупывать замки. Верхний, прямо в середине, похож на сейфовый. Нижний на гигантскую кнопку с ячейкой для ключа. Нажал большим пальцем. Что-то щелкнуло. Проверил. Закрыто. Вызвал лифт. Уже на улице накатило. Глубоко вдохнул влажный, плотный вечерний воздух. Несколько минут просто стоял у подъезда и смотрел в беззвездное небо. Ужасно хотелось курить. Еле сдержался, чтобы не зайти за сигаретами в круглосуточный на углу прямо у памятника Сергею Павловичу. Мысли отказывались складываться в логические цепочки. Что это было вообще? Год за 10. Рано или поздно она бы, конечно, поняла, кто есть кто на самом деле. Но жаль, что так. Себе не ври. Не жаль тебе. Алю жаль. А все остальное нет. Зачем себя обманывать? Хватит с ней метаний. Прекращай ходить кругами. Глупости закончились. Хватит делить ее с придурками. Хватит этих роковых случайностей. Теперь будет так, как надо. Теперь все будет только так, как ты решишь. Денис не заметил, как оказался в полуколодце двора собственного дома. Понял, что забыл мамины балетки. Но где? Понятия не имел. Посмотрел на лавочку, где днем лежали пакет и босоножки. Улыбнулся уголками губ и зашел в подъезд.